вздрогнешь, и горы с плеч, и душа горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черный ни днесь, ни впредь не заткну дыры. Дай мне о горе спеть наверху горы. Та гора была миры. Бог за мир взымает дорого. Горе началось с горы. Та гора была над городом. Да, упрекали Марину и не зря в многочисленных романах и увлечениях, и ответит она за них сполна. Но все они, воздушные полеты над обыденностью, необходимы были ей как топливо, поддерживающее высокий градус ее поэзии. Известный парадокс. Расставание для поэта куда важнее и интересней, нежели встреча или же сам роман. И вслед за поэмой «Горы» следует поэма «Конца». Это песнь песни о расставании, о разрыве двух душ, стала началом нового этапа, нового полета в жизни Марины. Движение губ ловлю и знаю, не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите, но истерзан. Любовь — это плоть и кровь, цвет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь беседовать через столик, часочек и по домам, как те господа и дамы? Любовь — это значит храм. Дитя, замените шрамом на шраме. Под взглядом слуг и бражников я без звука. Любовь — это значит лук натянутый. Лук, разлука. Случилось так, что цветаевские версты вышли в Москве в том самом 22-м, в год отъезда. И уже в Берлине догнало ее письмо Бориса Пастернака и стало настоящим чудом, осветившим ее жизнь на долгие годы. Пастернак писал, что потрясен верстами, и что некоторые стихи вызывали у него рыдания. «Дорогой, золотой, несравненный мой поэт», обращается он к ней, «вы не ребенок, и, надеюсь, понимаете, что это в наши дни означает при обилии поэтов». Ариадна Эфрон писала, что ее мать была оглушена этим письмом, этим голосом почти своим. Самым главным было то, что он не только первым окликнул ее, но не испугался той высоты и напряженности отношений, на которую немедленно и неминуемо поднялась Цветаева. Они были вровень в этой дружбе. Теперь у нее в мире был непридуманный спутник. «Заоблачный брат», — называла она его. Наступило время поэм. Может, не таких эффектных и чувственных, как фейерверк верст, не таких восторженных, но превосходных по мастерству и энергии поэтического поля каждой строки. Время поэмы горы и поэмы конца. Недовспомнивши, недопонявши, точно с праздника уведены, наша улица уже не наша. Сколько раз по ней уже не мы. Сверхбессмысленнейшее слово «расстаемся». Одна из ста. Просто слово, четыре слога, за которыми пустота. Стой, по-сербски и по-кратски, верно, Чехия в нас чудит. Расставание, расставаться, сверхбессмысленнейшей дичь. Звук, от коего уши рвутся, тянутся за предел тоски. Расставание не по-русски, не по-женски, не по-мужски. Не по-божески. Что мы, овцы, раззевавшиеся в обед? Расставание по-каковски, даже смысла такого нет, даже звука. И снова вдогонку, на этот раз в Париж, куда после 3 лет жизни в Чехии переехала Цветаева, письмо Пастернака. Я 4-й вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотный, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами. Качу кому-нибудь и прерывающимся голосом посвящаю в ту бездну, которая называется поэмой конца. Прости меня, не хотела. Вопль вспоротого нутра, так смертники ждут расстрела в 4:00 утра. За шахматами усмешкой, дразня коридорный глаз, ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас. Даже непостижимо, да чего ты большой поэт, Марина. Как удивительно, что ты женщина, при твоем таланте. Ведь это такая случайность. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом. Я люблю тебя так сильно, так вполне, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю. Такова у нас, Марина, спесь. У нас полячек-то. После глаз твоих орлиных, под ладонью плачущих. Жестока слеза мужская, обухом по темени. Плач с другими наверстаешь, стыд со мной потерянный. В слезах лебеда на вкус. А завтра, когда проснусь. День, когда Борис Пастернак прочел поэму конца, можно считать днем рождения невиданного и неповторенного в поэзии триумвирата. Цветаева, Пастернак, Рильке. Послесловие к охранной грамоте, написанной в форме письма к Рильке, Пастернак вспоминал: Утром того дня я прочел поэму конца. Я был как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь, с волнением читая отцово сообщение о вашем 50-летии, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда приписку, что я каким-то образом известен вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я не больше удивился бы, если бы узнал, что меня читают на небе. Первый раз в жизни мне пришло в голову, что вы человек, и я мог бы написать вам. 12 апреля 1926 года Пастернак отправил Рильке письмо. «Великий обожаемый поэт! Я вам обязан основными чертами моего характера, всем складом духовного существования. Тот же день, что известие о вас, — продолжал далее Пастернак, — я здешними окольными путями получил поэму, написанную так неподдельно и правдиво, как здесь, в СССР, никто из нас уже не может написать. Это Марина Цветаева. Я хотел бы... О, ради Бога, простите мою дерзость и видимую назойливость. Я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая благодаря вам излилась на меня».